Вместо предложенного чаю Шеба захотела простой воды. У Коннелли был какой-то растерянный вид. Когда Шеба потянулась к нему, чтобы поцеловать, он притворился, что не заметил, и отвернул голову. Шеба похвалила чистоту в доме. «В сравнении с кухней миссис Коннелли, — сказала она, — ее собственное — сущий позор». Коннелли промолчал, но Шебе показалось, что замечание ему не понравилось. «Нет, правда, Стивен, твоя мама, должно быть, целыми днями чистит и драет». «Вот еще», — Коннелли насупился, — «ничего подобного, просто любит, чтоб чисто было». Чуть погодя, Шеба спросила, можно ли посмотреть дом. Коннелли кивнул. По лестнице на второй этаж они поднимались в молчании. «Это столовая». Коннелли открыл дверь комнаты, пропитанной тошнотворным запахом освежителя воздуха. Шеба с порога окинула взглядом дешевый цветастый палас, выставку рамок со школьными фотографиями Коннелли и его сестры и громоздкий комплект мягкой мебели, два кресла и диван в коричневую и кремовую полоску. Шеба говорит, что впервые увидела такой набор не в кино, а в жизни. Ее почему-то насмешило это зрелище. «Все равно, что встретить плачущего клоуна», — объясняла она, «или моряка с татуировкой якорем на руке». Следующая комната оказалась спальней родителей. Коннелли заколебался, прежде чем открыть дверь, и Шеба, чувствуя, что ее шутки нервируют парня, молча глянула на безукоризненно заправленную двуспальную супружескую кровать. По дороге на третий этаж поинтересовалась, нравится ли Коннелли отдыхать в Малдоне. «Нормально», — ответил Коннелли и добавил хмуро, — «тебе не подошло бы». На верхнем этаже располагались комнаты Коннелли и его сестры. Не раз пытаясь представить спальню Коннелли, Шеба рисовала в воображении нечто похожее на берлогу своего брата, когда Эдди был мальчишкой. Спертый воздух, череп с костями, намалеванный на двери, на полу крикетные биты вперемешку с шахматными фигурами и прочим чисто мальчишеским хламом. Спальня Коннелли ничем не напоминала логово Эдди. Идеально квадратная, идеально белая, она блистала той же чистотой, что и весь дом. Шторы и покрывала из скрипучей синтетики с узором из гоночных машин. На стене перед кроватью большой постер с изображением едва ли не в натуральную величину американской кинозвезды, которую Шеба видела на экране, но назвать затруднялась. Фривольная поза актрисы на снимке. Ее зазывно приоткрытые губы смутили Шебу. Она почувствовала себя старой и убогой. Опасаясь, что Коннелли увидит, как она глазеет на постер, Шеба спешно отвела глаза и в этот момент заметила под ногами звезды витиеватую синюю надпись «Соблазнительная леди». Шеба давно гадала, откуда Коннелли взял эту чудную старомодную фразу, и на миг погрустнела, представив, как, сидя в этой комнатушке, мальчик усердно срисовывает причудливые буквы. «Нечего чваниться!» — выругала она себя и решила развлекаться, раз уж пришла.